И бабочки были? Ну, это не те бабочки, к каким вы привыкли. Древние разумные лепидоптериды были хищными инсектами, и лучше бы нам с ними не встречаться. Проводник тронул шестинога с места и поскакал наискосок между двумя холмами к третьему, на вершине которого стояла зубчатая покосившаяся башня. Матвей погнал своего коня следом, оглядываясь на приближающееся с моря белесое пятнышко, которое вскоре распалось на несколько делающих резкие пируэты в воздухе точек. Всадники достигли холма с башней в тот момент, когда точки превратились в громадных белесых тварей, похожих на летучих мышей, но с прозрачно-фарфоровыми крыльями бабочек. Одна из них сделала очередной поворот, спикировала на всадников, и спутник Матвея выстрелил в нее из арбалета. Тонкий желтый лучик стрелы вонзился в тело лепидоптера, вспыхнула пронзительно-зеленая звездочка взрыва. Тварь отвалила в сторону, помчалась вниз, исчезла за гребнем берегового вала. Остальные продолжали бесшумно-суетливый ломаный полет в прежнем направлении, не обратив внимания на инцидент. Матвей разглядел их головы и содрогнулся. Эти бабочки имели не хоботок, а челюсти с двумя рядами кинжаловидных зубов. Внезапно земля под ногами содрогнулась, над морем вырос серо-серебристый гриб смерча, внутри которого заиграло голубое пламя. Горизонт словно перекосило, гигантская тень заслонила четверть небосклона, словно над всадниками воспарило крыло исполинской птицы. Искажение передачи, возник в голове Матвея другой бестелесный голос. «Граничный баланс нарушен. Время связи 3.03. Успеем», — отрезал спутник Матвея продолжение информации неведомому обладателю голоса. «Мы уже у цели». Они поднялись на холм к подножию покосившейся башни, в которой Матвей узнал, наконец, полуразрушенный остов термитника высотой 100 с лишним метров. Видимо, термитник этот когда-то горел, потому что, в отличие от храмов, виденных Матвеем, он был темно-коричневым, смоленистым и оплывшим, потеряв свою былую гармоничную форму и цвет. «Менгир изоптеридов», — подсказал проводник, — «нечто вроде пограничного поста государства изоптеридов». Дальше до горного массива их владения. Изоптера. Термиты. Шестиноги шагом въехали в провал в стенах термитника, остановились. Монстр ловко спрыгнул на твердую плиту из материала, похожего на янтарь. Матвей спешился рядом. Следуя друг за другом, они нырнули в черное отверстие туннеля, начинающегося в глубине разрушенного участка башни, который привел их в центральный тронный зал термитника, где когда-то жил его командир. Матвей узнал этот зал, по которому он бродил в прежних своих снах, разве что теперь мог рассмотреть его во всех деталях. Стены зала были сложены в готическом стиле из того же материала, напоминающего янтарь с золотистыми искрами внутри, создающими эффект небывалой глубины. Посреди зала на полу из этого же материала, но более темного, почти черного, стояло сложное сооружение, чем-то напоминающее верхнюю часть скелета человека с ребрами, образующими грудную клетку и с поднятыми вверх пятипалыми конечностями, растянутыми тонкими янтарными тросами и лентами между стенами. Кости также были из янтаря, но почти прозрачного, и светящейся золотой пыли внутри них было больше. Ребра грудной клетки образовывали как бы шатер, накрывающий сердце почившего здесь исполина, трехметровый кокон в форме ананаса, оплетенный золотой паутиной. «Саркофаг повелителя», — сказал проводник Матвея, останавливаясь на почтительном расстоянии от трона бывшего владыки термитника. Матвей приблизился, завороженный совершенным созданием древних разумных термитов. Потом увидел возвышение в полу с лежащей на нем огромной книгой и понял, зачем его привели сюда. Проводник, топая закованными в броню ногами, подошел к возвышению с книгой, шевельнул копьем верхнюю крышку и поспешно отступил. С гулким ударом книга раскрылась, выпустив столб светящейся рубиновой пыли. «Читай, идущий. Более удобного момента может не представиться. В ближайшее время границы земной реальности будут усилены новым порогом просачивания. Прямая передача информации через астрал станет невозможной». Матвей молча влез на возвышение, оттуда на первую страницу книги. Приготовился увидеть ползущие буквы и иероглифы и не поверил глазам. Буквы не ползли, хотя и подрагивали, словно напечатанные на слое желе. И текст был вполне понятен, хотя русским этот язык назвать было нельзя, смесь английского, латинского и русского. И все же Матвей понимал его. «Читай и запоминай. Анализировать будешь потом». Матвей прочитал первую страницу. Захватило дух. Это оказалась книга боевых искусств первых людей. Рой рубиновых искр, вьющихся над страницей книги, упал на нее дождем, размыл текст, взметнулся снова вверх. И это было продолжение текста. Другая страница. Прочитав таким образом их с десяток, Матвей прошептал: «Не может быть». Никто ему не ответил, только искры засияли ярче, да книга под ногами качнулась. Но факт оставался фактом, в ней описывались системы шоковых, парализующих и смертельных ударов в любую точку тела человека и объяснялось, как достичь желаемого результата. «Не может быть» Соболева относилось не к возможности или невозможности применить систему на практике, а к тому, что почти такая же система, техника смертельного касания, была ему знакома по восточным стилям, но там необходимо было точное попадание в нервный узел с передачей рапорта, импульса энергии. «Этот пакет знаний запрещен иерархиями даже для хранения», — прилетел шуршащий, как сухая осока, голос. «Из-за того, что в свое время произошла утечка информации, допущенная кем-то из хранителей, которая привела к дестабилизации реальности. Однако любое знание, достигшее ментала, неуничтожимо». Матвей дочитывал последние страницы книги с трудом. Мешала сильная головная боль, судороги шеи и рук, временами наступающие приступы слепоты и слезы. Он едва успел спуститься вниз, как с ударом гонга книга захлопнулась, превратилась в огромного термита, который скрылся в шипастом ананасе саркофага, помахав Матвею на прощание четырьмя конечностями. Стены термитника вздрогнули, перекосились, поплыли. Передача прошла, граничные искажения ментала, запульсировал слабее в голове Соболева тихий голос. «Опасно оставаться в теле транслятора. Выход чреват. Защит, колеб, прп, дар». Голос умолк. «Скорее!» — рявкнул монстр-проводник, выводя Матвея из ступора. «Надо успеть до перекрытия потока ощущений». Матвей выскочил за ним, прыгнул в седло, и они, что есть духу, поскакали обратно, ощущая спинами, как из-за горизонта тянется к ним, уплотняясь, черная тень, напоминающая лапу зверя с когтями.